а у них там потерянных галош целая гора. Вот я и подбираю пару к той галоше, что одолжил. Они составляют акт, и я ухожу. После этого я возвращаю правую галошу владельцу, а слева еду уже в троллейбусный парк. И там заявляю, что потерял правую во время давки в троллейбусе. И они мне показывают свою гору галош. Но это все так канительно. Этого человека я помню со времени своего отрочества. К. был администратором, устраивал адовое выступление. Отец называл его «жулик-неудачник». Был он притом совершенно неотразим для самой низшей категории дам. Но и на этом фронте его преследовали неудачи. К. бывал то и дело бит ревнивыми соперниками. Вот он вздыхает и говорит: «Ну, мне тут предлагают заработать 10 000, но я боюсь. Уж больно дело ненадежное». «А что надо сделать?» «Да надо поджечь здание артели. Это тут недалеко, в Млаховке. Они там проворовались, а теперь хотят замести следы». «Поджечь, конечно, можно. Но евреи очень хиткие. На следствии расколются. Сами же все и расскажут». «Нет», — произносит Ардов, — «так жалобы не пишут». Он кладет бумагу на стол. Перед ним на диване сидит просительница. Она смотрит на него умоляюще и с надеждой. «Я вас сейчас научу, как надо писать жалобы», — говорит отец. «Если вы вступили с кем-нибудь в бумажную войну, вы должны адресовать свои письма одновременно во все те инстанции, куда их может переслать вышестоящее начальство. Вот, например, вы жалуетесь в ЦК партии. На вашем письме должно значиться копия в МК партии, копия в Моссовет, копия прокурору Москвы, районному прокурору и так далее и тому подобное». У Ардова был огромный интерес к жизни и к людям, а также доброта, желание активно помогать нуждающимся. Среди потока приходящих к нему людей мало было ищущих защиты и помощи. Но по доброте своей и отзывчивости к чужому горю Ардов иногда попадал в положения двусмысленные. Как-то на Ордынке появилась убитая горем женщина. Ее сын был осужден по довольно жуткому делу. Этот молодой человек в компании своих подвыпивших приятелей оказался на какой-то квартире. Там они все стали приставать к пришедшей с ними девице. А та от испуга бросилась в окно и разбилась насмерть. Так вот, мать одного из них умоляла Ардова похлопотать о снижении тюремного срока, к которому приговорен был ее сын. Он, кажется, пытался урезонивать своих дружков, и к несчастной этой девчонке не приставал. Отец взялся помочь, и в конце концов приговор парню пересмотрели. Через несколько дней после того, как Ардов взялся помогать несчастной матери, на Ордынку явился пожилой, весьма респектабельный господин, он тоже просил помощи. Муж его юной внучки, кажется, актер, из древности убил свою жену. За это он получил продолжительный тюремный срок. Суть же просьбы деда была в том, чтобы добиться для него смертной казни. К удивлению ему, Ардов было взялся помочь и в этом деле. Когда проситель удалился, я сказал отцу: «У тебя есть какие-нибудь принципы? В одном случае ты хлопочешь о том, чтобы наказание стало мягче, а в другом будешь добиваться, чтобы человека казнили?» Ардов смутился и, помнится, об ужесточении приговора хлопотать не стал. Вот это, я бы сказал, беспринципная отзывчивость, готовность помочь любому просителю, вне зависимости от сути дела, в конце концов, печальные последствия. После смерти Ахматовой все ее бумаги были переданы Ирине Николаевне Пуниной и ее дочери. Дамы эти были чем-то вроде семьи Анны Андреевны, каковое обстоятельство и вызывало обиду ее родного сына и наследника. Получив в свое распоряжение весь архив, Пунины свою добычу припрятали, а потом стали распродавать по частям. Лев Николаевич решил этому воспротивиться и подал в суд. И тогда эти торгующие дамы притворились кроткими овечками, они обратились за помощью к Ардову, и родитель мой покойный написал позорнейшее письмо в Ленинградский суд. Там он не только с жаром защищал Пуниных, но и порицал Гумилева. И все это на уровне политического доноса. Срам-то какой! Глава 19. Виталий Иванович Волтенко победно глядывает нас, своих юных собутыльников, и кричит с неповторимой интонацией. «Реже мечите, малолетки!» А потом вдруг резко поворачивается ко мне и скороговоркой: «Наш маленький мотул нигде не работал, нигде не работал наш маленький мотул». Мы, 20-летние, смотрим ему в рот. Мы готовы без конца слушать его военные и лагерные истории, в которых, как мы позднее сообразили, реальность искажалась самым прихотливым образом.